за красотку Тамару. Ты душа любезный, совсем не под пару. Ты цветочка кроза родного Кавказа. Будем мы с тобой жениться, радость моя. Ах, оставь ты старый корабель, у меня муж молодой Ахмед. Коль узнает он твои слова, то тебе отрубит голова. На Кавказе есть гора самая большая, а внизу течет Кура, мутная такая. Если на гору залезть и с нее кидаться, очень много шансов есть жизнями расстаться. И ведь народ кавказский любим любовь и ласки, если ж обманут глазки. Будем мы дурной ходить и точить кинжалы, а потом ее режем, чтоб не убежали. Вечер к Ахмеду. Эй, Ахмед, ты хочешь большая монету? Мне отдай Тамару, конечно, за это. Мы хотим на ней жениться, ехать и близ. Говорит Ахмед, зачем жене? Женщин много, а мало так монет. Забирай жену, запьем вино. Побирал одну, так пять найдем. На Кавказе есть гора самая большая, а внизу течет Кура, мутная такая. Если на гору залезть и с нее кидаться, очень много шансов есть жизнями расстаться. Мы ведь народ кавказский, любим любовь и ласки, если ж обманут глазки. Будем мы дурной ходить и точить кинжалы, а потом ее крежем, чтоб не убежали. Кавказки, любим любовь и ласки, если ж обманут глазки. Будем и дурной ходить, и точить кинжалы, а потом ее режем, чтоб не убежали.